С вероятностью 98% полет не принесет результатов, прокомментировал Юра. Вот, но, что-то подсказывает мне, что лететь надо. Для нас эта система может представлять какой-нибудь интерес, уточнил я. С вероятностью 12%, в том районе космоса, может находиться одна из баз Звездного флота, ответил Юра. 12%, а, что так мало, удивился я. Координаты баз, полученные от Петра, не идентифицируются с расположением звезд современного звездного атласа. Нам с Никой пока не удается определить координаты. Причина проста. Мы не знаем, сколько точно прошло времени от существования цивилизации предтеч до сегодняшнего содружества, пояснил Юра. Тогда откуда 12%, уточнил я. Это процент вероятности. Ведь изделия предтеч встречаются в содружестве, пояснил Юра. Интересно, девки пляшут. Получается, что, не слетав, мы точно ничего знать не будем, резюмировал я. Да, шеф, если ничего не найдем, то ничего и не узнаем. А если найдем, то уже можно будет попробовать рассчитать координаты остальных баз за счет привязки координат найденной базы, согласился Юра. Итак, подытожим. Лететь придется, потому как отказаться будет проблематично. А если слетаем, пусть даже впустую, то заработаем себе репутацию лояльного подданного. Не кредиты, но тоже немало. Ника, что у нас по маршруту? Уточнил я. Маршрут готов. Время в полете 2 месяца и 7 дней. Нам предстоит совершить 5 прыжков и произвести 3 дозаправки. Для возвращения назад заправку будем производить через мобильную топливную станцию, доложила Ника. Покажи маршрут на карте, попросил я. Ника выделила на сфере звездной карты предлагаемый маршрут. Лететь придется практически в обратную сторону, но Корду остается в стороне. Измени маршрут, проложи его через Корду, попросил я. Готово. Время в пути увеличится на 5 дней, отчиталась Ника. Хорошо, оставь его как основной. На Корду-Лине нужно будет пройти сертификацию, пояснил я. Сертификацию она может пройти у нас в тренажере. У него есть такая функция, напомнила Ника. Я знаю. Но пусть она сделает это на родной планете, думаю, ей это будет приятно. Да и к дяде Мише заскочить нужно. А сейчас соедини меня с Гуром, ответил я. Планета Ахта, резиденция императора. Вчера не было времени поговорить. Сам знаешь, заседание Совета по экономике затянулось. Поэтому давай рассказывай, что думаешь. Поинтересовался император у своего друга Ларзена. Могу лишь подтвердить слова Инмора. Ничего необычного в парне нет. Есть задатки Псиона, но небольшие. В самом начале был немного скован, и это понятно, затем успокоился. Есть одно любопытное наблюдение, но я скорее склонен думать, что это его постоянная черта, улыбнулся Ларзан. Ну, чего тянешь, говори уже, произнес император. Он ни разу не соврал, где-то что-то не договаривал, но не врал, и не старался произвести впечатление, ответил Лар. Ага, один наряд чего стоит, впечатление он как раз произвел. Не скажу, что плохое, нет, наоборот, только с твоими словами это как-то не согласуется, улыбнулся император. Насчет формы он сказал правду, он действительно старался выглядеть подобающим образом, и мое наблюдение не про форму, а про содержание, проворчал Лар. Ладно, не обижайся, лучше скажи, полетит он искать Рона, поинтересовался император. А у него есть выбор, вот ты бы сам отказался, улыбнулся Лар. И правда, если парень не идиот, а таким он не кажется, то обязательно согласится, ответил император. Ты бы, государь, лучше подумал, как его дар использовать в будущем, произнес Лар. Ну, про дар поговорим, когда он вернется. Этот полет все расставит по местам, будет ясно, случайное это было везение, или он действительно поцелован создателем, улыбнулся император. Рейдер Туман, передай его высочеству, что я согласен слетать в указанную систему, произнес я, как только Гур вышел на связь. Я рад, что ты принял правильное решение. Когда планируешь вылет? Уточнил Гур. Как только буду готов. Думаю, через месяц, ответил я. Хорошо, если что-то понадобится, обращайся. Император распорядился оказать тебе любую помощь, произнес Гур и отключился. Вот и поговорили, тоже друг мне называется. А выслушать, а посочувствовать, а дать дельный совет? Похоже, до дружбы здесь еще очень далеко. Ладно, сегодня еще к Николаю лететь, обещал Баню. Вот там и пообщаюсь с друзьями. Капитан, к нам доставка. Просит принять, удивила меня Ника. Я ничего не заказывал. Это точно к нам, уточнил я. «Точно», — ответила Ника. «Хорошо, принимай груз, я сейчас подойду», — распорядился я. Я вышел из каюты и отправился в грузовой трюм. Быстро спустившись, прибыл на место. У опущенной аппарели стояли два небольших контейнера. Я подошел к ним и, прочитав сопроводительные документы, чуть не расхохотался. Юра с Николаем дали о себе весточку. В контейнерах находились аграфские пищевые аппараты Грен 8 поколения. «Юра, тебе работка подвалила», — улыбнулся я. «Уже все готово, шеф. Я аппараты заранее на принтере изготовил, а эти в запас пойдут», — отчитался Юра. «Молодец, оперативно», — похвалил я своего помощника. «Всегда пожалуйста», — довольным голосом ответил Юра. Настроение улучшилось, и я отправился в зону отдыха. «Сегодня я буду отдыхать на Байкале, только в моем озере можно купаться». И тут мне пришла в голову мысль, а не построить ли мне на корабле свою баню. Идея мне понравилась, и я довольный собой кинулся в воды Байкала. День я провел под чутким руководством Ани, а именно, в тренажере. Все-таки необычный режим обучения был намного приятнее и комфортней. В тренажере я практически спал, вся тренировка воспринималась мной как обычный сон. Ни тебе адских болей, ни страха смерти, но при этом я заметил некоторую особенность. Я стал замечать практически все мелочи окружающей меня обстановки. Например, прием у императора проходил практически в дружеском семейном кругу. Но вот некоторые детали говорили о том, что не все так просто. Первое. Друг императора Ларзан не просто наблюдал за мной, а старался встретиться взглядом и постоянно потирал свой перстень. Второе. Мита радостно общалась с Линой, но при этом постоянно бросала взгляд на отца, как бы спрашивая одобрения. Третье. Все были одеты не менее торжественно, чем мы, хотя говорят, что это простой семейный ужин. Четвертое. Жена принца, танцуя со мной, пару раз специально сбивалась с ритма. Пятое. Император ни разу не вставал с кресла и сидел, словно приклеенный. Момент, когда и как он нас покинул, я тоже не видел, и таких мелочей набиралось много. Вот только раньше я бы не обратил на них внимания. Да и Люси я никогда не танцевал, и правила этикета тоже не изучал. Однако на приеме все было чинно и благородно, так, что похоже тренажер справляется со своими функциями. «Ну заходи, герой», — рассмеялся Николай, встречая меня у своего дома. «А бить не будете, дяденька?» — жалобно спросил я. «Надо было бы, да, что с тебя взять?» — смеялся Николай. «Мы прошли в дом, Юра уже был тут, и посматривал на меня, не скрывая любопытства. «Уважаемый, вы на мне так дыру протрете», — улыбнулся я. «Протрем, не сомневайся», — улыбнулся Юра. «Дяденьки, я больше так не буду. Честное пионерское», — продолжал я изображать виноватого. Про пионера вспомнил. «Вот же жук», — рассмеялся Николай. «Коля, а может все-таки всыплем ему?» — предложил Юра. «Успеем. Сначала пусть Наташа с девчонками с ним разберется, ну, а уж затем и мы, если что останется», — потер руки Николай. «Коля, веди его к нам», — раздался голос Наташи из соседней комнаты. «Здравствуйте, девочки», — произнес я, улыбаясь, зайдя в комнату. «Садись в кресло подсудимого. Пока все не расскажешь, не встанешь», — голосом строгой училки произнесла Наташа. «А чего рассказывать? Вы и так все знаете», — пробормотал я. «Юра, ты представляешь, мы вчера с девчонками, как пчелы пахали, можно сказать, из кожи вон лезли, чтобы угодить гостю самого императора. Все на нервах, как бы, где ни накосячить. Заходим в обеденный зал, а там этот хмырь сидит и улыбается», — улыбаясь, произнес Николай. «Денис, придется колоться. Давай, друг, рассказывай все сам, пока Наташа добрая», — присоединился Юра. «Пришлось колоться. Я рассказал о своих приключениях, конечно, не все, но и этого хватило с лихвой». «Подожди, так это ты спас принцессу Миту?» — удивилась Наташа. «Ну так получилось», — улыбнулся я. «Ничего себе получилось. А ты знаешь, что стал звездой центральных СМИ? А тебе последние 2 месяца только и говорили», — удивила меня Наташа. «Как это обо мне?» — не понял я. «Ну не о тебе конкретно, а о человеке, который спас принцессу. Кем только тебя не рисовали. И специальный агент СБ, и пират, решивший стать честным человеком. Даже древним называли, якобы вернулся, чтобы вершить справедливость». Смеялась от души Наташа. «Да уж, фантазия у людей, похоже, богатая», — рассмеялся я. «Вечер прошел просто великолепно. Больше про вчерашний вечер мы не вспоминали. Я отдал друзьям пищевые аппараты и даже помог Николаю с его установкой. Потом была баня. Пока девчонки дегустировали блюда, мы втроем отрывались в парной, не хватало только березовых веников, но Николай подобрал им довольно приличную замену. Я давно так не отдыхал, никогда бы не подумал, что могу соскучиться по обычной бане. Утро началось как обычно. Лина вернулась на корабль вчера вечером, в приподнятом настроении. Пора было возвращать ее к реальности. Как отдохнула? Поинтересовался я, за завтраком. Спасибо, капитан, очень хорошо. У меня никогда еще не было такого количества впечатлений, ответила Лина. Рад, что ты не скучала, улыбнулся я. Мне Мита столько всего показала, что о скуке и думать некогда было. Я побывала во дворце, даже видела трон императора. Потом мы летали по разным местам планеты, купались в море, катались на горных скутерах, посетили несколько магазинов. Улыбнулась в ответ девушка. Не передумала пилотом быть? Поинтересовался я. Нет, быть пилотом – это моя мечта. А мечту нельзя променять на соблазны магазинов и курортов. Так, что я готова продолжить обучение, ответила Лина. Тогда сейчас допьем кофе и в капсулу. Сегодня попробуем десятикратный разгон. Сразу предупреждаю. После него может быть сильный откат. Он быстро проходит, но ты должна быть к этому готова, произнес я. Я готова. Капитан, а можно узнать, куда мы дальше летим? Поинтересовалась Лина. Сначала на Корду, а затем полетим в одну малоисследованную систему, ответил я. И, что интересного для нас в той системе? Улыбнулась Лина. Пока не знаю, но в той системе пропала научная экспедиция, вот ее следы, мы и попробуем найти. И еще, сегодня я тебе перечислю твой первый заработок. Правда, времени сходить по магазинам уже нет. Если есть в чем-то потребность, то сделай заказ до обучения, улыбнулся я. Да мне ничего не надо. Я правда хотела посмотреть сельскохозяйственных дроидов, но это не обязательно, ответила Лина. Хотела родителям подарок сделать, уточнил я. Ага, а то у нас старые, четвертого поколения, часто ломаются, да и производительность низкая. Отец хотел купить комплекс «Фермер 6 поколения», но он у нас дорого стоит, 250 китов. Вот думала, может, здесь дешевле, вздохнула девушка. Ладно, что-нибудь придумаем. Давай в капсулу, а я посмотрю, что тут почем, улыбнулся я. Уложив Лину в медкапсулу, я отправился к себе в каюту. Не успев выйти из медсекции, я получил сообщение от Гура, что через 2 часа он будет на корабле. Время до его прибытия было, и я решил посмотреть предложение о продаже сельскохозяйственной техники. Цены оказались значительно ниже, чем на Корду. Правда, комплекса «Фермер 6 поколения» не было. Самые старые были 8 поколения, и стоил такой комплекс всего 100 китов. Лететь с пустым трюмом не хотелось, и я поставил задачу Юре подыскать покупателей на такую продукцию на Корду. Ждать пришлось недолго, всего полчаса. «Шеф, на Корду есть сеть специализированных магазинов, которые занимаются продажей таких изделий. Судя по их прайсу, самое свежее оборудование у них 9 поколения. Стоит такой комплекс у них 400 китов», – отчитался Юра. «400 китов, говоришь? Здесь такой комплекс стоит 150 китов. Значит, если продать по 250 китов, можно будет заработать 100 китов с комплекса», – произнес я. Поразмыслив, я решил попробовать заработать на этом, тем более прибыль могла быть очень даже хорошая. Я попросил Юру просчитать все варианты по приобретению комплексов, после чего отправился встречать Гура, который уже подходил к кораблю. «Привет, Стен», — улыбнулся я. «Доброго дня, Ден. Видишь, уже исправляюсь», — рассмеялся Гур. «Мелочь, а приятно», — рассмеялся я в ответ. И мы отправились в мой кабинет. «Что думаешь о пропаже экспедиции?» — поинтересовался Гур, отхлебывая кофе. «Если честно, то ничего не думаю. Прибуду в систему, там видно будет. А сейчас информации мало», — ответил я. «Интересный у тебя подход. А как же подготовка к полету?» — удивился Гур. «Стен, посуди сам. У меня рейдер дальней разведки. Корабль, способный находиться в автономном полете годы. Все необходимое оборудование на корабле есть. Как еще мне готовиться?» — улыбнулся я. «Ну, да, ты прав. Это у меня чисто профессиональное. Перед каждой операцией все просчитываем и готовимся», — улыбнулся Гур. «Ну ты человек не совсем свободный, не все можешь сам решать, а я пока свободен в своих решениях. Ну, по крайней мере, мне в это хочется верить», — рассмеялся я. «Все мы только относительно свободны. Ты своему пилоту сказал, куда летите?» — поинтересовался Гур. «В общих чертах, не вдаваясь в подробности», — ответил я. «Разумно. Какие планы на полет?» — уточнил Гур. Сейчас решу вопрос с попутным грузом и вылетаю на Корду, а оттуда уже в нужную систему», — ответил я. «Так дальше выходит. Не проще сразу отсюда лететь?» — удивился Гур. «Мне еще Лину сертифицировать надо, да и от лишних кредитов грех отказываться», — ответил я. «На таком корабле должен быть тренажер с функцией сертификации», — удивился Гур. «Есть такой, но я хочу, чтобы она сертифицировалась в настоящем центре, так сказать, для значимости», — улыбнулся я. «Я тоже скоро на Корду», — произнес Гур. «Ты же повышение получил?» — удивился я. «Император поставил задачу СБ — наказать пиратов за свою внучку. Да и генерала пора получать, а рейд — это весомый аргумент», — честно ответил Гур. «Ты знаешь, а пираты готовятся к этому рейду и ждут его», — произнес я. «Как это?» — не понял Гур. И я рассказал ему о своих приключениях на станции Изар. «Послушай, Ден, ты как так умудряешься цеплять на себя приключения, а главное, как у тебя получается оставаться в плюсе? Надо же, суперагент! Похоже, ты и вправду баловень судьбы», — улыбался Гур. «Задай вопрос создателю. Так, что скажешь про Изар?» — спросил я. «Думаю, тебе стоит и дальше поиграть эту роль. Может, какую важную информацию узнаем. Я позабочусь, чтобы Изар не пострадал в ходе рейда. Так сказать, поддержу твою легенду. Только уговор. О всех своих контактах с пиратами станции сообщай мне», — ответил Гур. «Договорились», — улыбнулся я. «Да, чуть не забыл. Я обещал оплатить твой полет. Сколько я тебе должен?» — уточнил Гур. «Если быть точным, то 160 китов. Это за полет в оба конца», — улыбнулся я. «Перевел», — сообщил Гур. «Получил», — подтвердил я поступление кредитов. «Удачного тебе полета», — улыбнулся Гур. «Когда Гур покинул корабль, я решил вернуться к вопросу заработка. Юра, что по расчетам?» — спросил я. «Я предлагаю взять 100 комплексов «Фермер 10 поколения», плюс комплекты ZIP 4, 5 и 6 поколений, тоже по 100 штук. Комплексы стоят по 200 китов за комплект. ZIP 4 поколения, 5 китов, 5 поколения, 8 китов, 6 поколения, 10 китов за комплект соответственно. Затраты составят 22 кар по 300 китов. Минимальная прибыль при наценке в 20% составит 4 кар по 460 китов», — ответил Юра. «Сколько стоят зипы на Корду?» — уточнил я. «Наценка составляет 100%, то есть ровно в два раза дороже», — ответил Юра. «Значит, если спланируем наценку в 50%, и у нас товар купит, то наш заработок составит 11 кар по 150 китов, хороший расклад получится. Я так за один рейс смогу заработать 13 кар по 400 китов. Однако», — произнес я, воодушевившись, — «я отправился на одну из 12 станций, соединенных с планетой орбитальными лифтами. Но спускаться на планету я не собирался. Офис продаж и складские помещения компании, торгующей сельскохозяйственным оборудованием, находились на станции. Я могу вам чем-нибудь помочь?» — обратилась ко мне очень красивая девушка с волосами цвета морской волны. «Надеюсь, сможете. Все будет зависеть только от вас», — улыбнулся я. «Что из наших товаров вас интересует?» — улыбнулась красавица. «Комплекс «Фермер 10 поколения», — ответил я. «Замечательный, а главное правильный выбор. Именно с 10 поколения «Фермер» комплектуется 26 универсальными сельскохозяйственными дроидами, управляющим дроидом и двумя техническими дроидами, диагностическим и ремонтным. В предыдущих поколениях технические дроиды в комплект не входили», — улыбалась девушка. «Замечательно, мне нравится. Сколько стоит у вас комплекс?» — спросил я. «Фермер 10 поколения стоит 200 китов, и поверьте, это самое выгодное предложение», — ответила продавец. И она была права, в других магазинах комплекс стоил дороже. «Вы же понимаете, что одного комплекса мне мало, а за несколько цена получается дороговатой», — улыбнулся я. «Но это того стоит, поверьте». «Вас какое количество интересует?» — уточнила девушка. «Да пока не решил, пытался я торговаться. Если вы возьмете 10 комплексов, то 11-й будет вам в виде бонуса», — улыбнулась продавец. «Даже так, надо подумать», — тянул я резину. «У нас сейчас проводится акция. За 10 приобретенных комплексов компания дарит еще один в виде бонуса», — заманивала меня девушка. «Вы можете это подтвердить под протокол?» — спросил я. А моя жаба потирала лапки в предвкушении. «Да, конечно, под протокол. Подтверждаю озвученное мной предложение», — удивленно ответила продавец. «Замечательно, я определился. «Мне нужно 100 комплексов «Фермер 10 поколения», — улыбался я. «Но это же», — удивленно произнесла продавец, — «именно, 10 комплексов бонусом, то есть всего 110 комплексов. Меня еще комплекты ZIP интересуют, 4, 5 и 6 поколения, по 100 штук каждого», — улыбался я. «Одну минуточку», — произнесла девушка, и ее взгляд замер. Похоже, разговаривала с руководством. «Все в порядке. С вас 22 карпа 300 китов». «Счет выслала», — улыбнулась продавец. «Оплатил», — ответил я, переводя нужную сумму. «Платеж поступил. Куда доставить вашу покупку?» — поинтересовалась продавец. Я назвал номер стоянки своего рейдера и уточнил время доставки. «База императорской гвардии, а вы очень необычный покупатель. У меня сегодня вечер абсолютно свободный. Я не против поужинать вместе», — улыбаясь произнесла девушка. «Все-таки местные порядки немного напрягали. Никак не могу привыкнуть, что здесь более свободные нравы, а я привык, что инициатива должна исходить от мужчины. В следующий раз обязательно воспользуюсь вашим приглашением, но сегодня мне нужно вылетать», — вежливо отказался я. «Очень жаль, груз доставит через 3 часа», — закончила разговор красавица. Вернувшись на корабль, я решил искупаться и понежиться под ласковым крымским солнцем. Сегодня я отдыхал в Ялте. Наплававшись, я разместился на шезлонге, потягивая, через трубочку, мохито. Именно в этот момент поступил вызов от Николая. «Привет труженикам фронтира», — приветствовал Николай. «Привет, Коля, рад тебя слышать», — ответил я. «Раз на связи, значит, еще не улетел». «Это хорошо», — произнес Николай. «Сегодня улетаю. Груз жду», — ответил я. «Что за груз, если не секрет?» — поинтересовался Николай. «Не секрет. Сельскохозяйственные комплексы», — ответил я. «Понятно. Я к тебе почти по той же теме. Ты не скинешь мне координаты фермера, у которого Харшатин убрал?» — удивил меня Николай. «Скину, только зачем он тебе?» — поинтересовался я. «Да хочу отказаться от поставок мяса от местных поставщиков. Мясо у него высокого качества, да и мне будет выгоднее с ним напрямую работать», — ответил Николай. «Я же тебе привез мясо. Съели уже?» — рассмеялся я. «Пока еще нет. Просто твоей поставки мне хватит месяца на 3-4. Ресторанов у меня только в этой системе 103, плюс еще в соседних системах 64. Натуральная пища в тренде, поэтому на сбыт не жалуюсь. А если налажу прямые поставки, то мясо будет дешевле, соответственно и в ресторанах можно будет снизить стоимость. В общем, коммерция», — рассмеялся Николай. «А доставка? Не ближний свет, на корду летать», — уточнил я. «Маша с мужем купили малый транспорт 7 поколения. Под мои нужды, самое то. Ну, сами пределы будут», — ответил Николай. «Ну тогда, действительно будет выгодно», — согласился я. «Да, я отправил тебе небольшой контейнер, там внутри коллекция аграфских вин и сладостей. Это вам с Мишей. Ну и не забывай нас, будешь в наших краях, милости просим. Ты еще у Юры в гостях не был, так что надеюсь, до скорой встречи», — произнес Николай. «Обязательно побываю у вас еще раз, передавай всем привет. Надеюсь, расстаемся ненадолго», — ответил я, и мы прервали связь. Груз прибыл, как и обещали. За это время я успел и отдохнуть в Ялте, и поесть. Половина грузового трюма была занята. Больше меня здесь ничего не держало, и я, связавшись с диспетчером, стал выводить корабль на вектор разгона. Глава 6. В прыжок ушли штатно. Первая наша цель – это уже знакомая система Ронду, где мы произведем дозаправку. Очередной сеанс обучения Лины закончился за сутки до прибытия в систему Ронду. На девушку было жалко смотреть. Бледная и мокрая от испарины, она покинула медкапсулу. До своей каюты Лина дошла с трудом. Я зашел к ней в каюту и заставил выпить специальный витаминизированный напиток, которым, в свое время, меня поил Антон. Только к вечеру девушка пришла в норму, и мы встретились в кают-компании. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался я. «Сейчас уже нормально. Честно говоря, не ожидала такого отката. Я слышала, что 10-кратный разгон тяжелый, но не думала, что настолько», — ответила Лина. «Первый раз всегда очень тяжело. Мозг получил очень большой объем информации, что для него непривычно. Обычно последующие сеансы проходят легче, по себе знаю», — сказал я. «Надеюсь, а то удовольствие так себе», — улыбнулась Лина. «Что у тебя по базам?» — уточнил я. «Абордаж, контрабордаж, пилот и техник выучила в 4 ранга. Осталось медицина и программирование, Не без гордости ответила Лина. Отлично. Остальные базы подтянешь в обычном режиме. Десятикратный разгон больше не потребуется. Сначала добьешь медицину. Ну, а потом, все, что осталось. С завтрашнего дня, основное это наработка навыков. Тренироваться будем вместе. Улыбнулся я. Я готова, улыбнулась Лина. Да, чуть не забыл. Вот держи, теперь это твое. Надеюсь понравится, улыбнулся я, и протянул купленный ранее наручный Искин. Это же Искин, АВО, да еще и восьмого поколения. Даже у моего отца такого нет. Спасибо большое, капитан. Радовалась, как ребенок, девушка. Ну, а потом начались тренировки. После того, как Лина наработала основные навыки по профессиям, я решил присоединиться к ее тренировкам. И сам потренируюсь, и девушку, надеюсь, подтяну. Начали, конечно же, с полетов. На первом этапе в качестве пилотов истребителя. Первый полет закончился через пару минут. Истребитель девушки превратился в облако плазмы, и мы начали заново. Через 2 часа упорных тренировок я заметил изменения в манере полета девушки. Если поначалу Лина старалась вести бой только за счет маневрирования, то теперь она стала активно использовать окружающие нас объекты. Видно, погибать девушке не понравилось. Она стала более осторожной и хитрой, и мне это нравилось. За 3-часовую тренировку ей удалось 2 раза сбить меня, а это очень хороший результат, ведь у нее нет такого помощника, как моя Анюта. После тренировок мы делали перерыв и отдыхали, потом тренировались снова. Весь оставшийся путь до Корду мы тренировались, а по ночам Лина ложилась на обучение. К концу полета медицину девушка выучила. Корду встретила нас обычной и унылой, по сравнению с Ахтой, обстановкой. Еще бы, это же далекая периферия. Но было чувство, словно вернулся домой. Здесь все было знакомо и привычно. Лина, на Корду мы будем недолго. К родителям слетать еще успеешь. Нам необходимо тебя сертифицировать и продать наш груз, объявил я. А, что у нас за груз? Уточнила девушка. Нам нужно продать сельскохозяйственные комплексы «Фермер 10 поколения» и комплекты зипов к комплексам 4, 5 и 6 поколения. Возьмешься? Улыбнулся я. 10 поколения? Ничего себе! Такой комплекс мечта любого агрария. А по какой цене продавать будем? Уточнила Лина. Желательно по 300 китов. Ну или дороже, если сможешь, улыбнулся я. Всего 300 китов? Вы шутите? Здесь они будут стоить не менее 500 китов, удивилась Лина. За 500 китов мы будем торговать ими не один месяц. Лучше продать подешевле, но зато быстро, пояснил я. А сколько у нас комплексов на продажу? Уточнила Лина. У нас всего 110 комплексов, но продать нужно пока только 106, ответил я. Хорошо, я попробую, серьезно произнесла Лина. Я оставил девушку на корабле заниматься торговлей, а сам отправился с гостинцами от Николая к дяде Мише. Ну не томи, рассказывай, как слетал, что видел, как впечатления, произнес дядя Миша после обеда. Я достаточно коротко рассказал о своем полете в столицу и о своих впечатлениях о столице. Все это интересно, но ты ничего не рассказал о встрече с императором, улыбнулся старый еврей. А вы откуда знаете? Улыбнулся я. А друзья на что? Рассмеялся дядя Миша. Пришлось рассказать ему все, тем более что никакой тайны в этом не было. Правильно, что согласился лететь, хоть это и опасно. Встреча с архами, то еще удовольствие. Но будем надеяться, что маршрут проложен с максимальным уровнем безопасности. А главное, то, что отказаться было нельзя, вздохнул дядя Миша. Будем надеяться, что Создатель не оставит меня на растерзание паукам, вздохнул я. Когда собрался лететь, уточнил дядя Миша. Вот груз продам, подготовлюсь и полечу, ответил я. Что за груз? Уточнил дядя Миша. И я рассказал, какой товар продаю и по какой цене. Хороший товар ты привез. И правильно, что цену не завышаешь. Так быстрее выкупит. Поступали заявки на покупку? Уточнил дядя Миша. Честно говоря, даже не знаю. У меня этим мой пилот занимается, улыбнулся я. Взял таки девушку. Молодец. Правильно. Пусть поторгует, поймет, что не просто так кредиты пилотам достаются, улыбнулся дядя Миша. Я задержался в гостях до самого вечера, мне было немного неловко, девушка там торгует, а я тут прохлаждаюсь, поэтому от дяди Миши я сразу отправился на корабль. Капитан, разрешите доложить, ослепила меня улыбкой Лина. Докладывай, разрешил я. Капитан, ваше задание выполнено, весь груз продан. Последний шаттл с грузом убыл час назад, радостно доложила девушка. Я проверил свой счет, действительно, мой счет пополнялся трижды. Общая сумма поступлений составила 34 карпа 610 китов. Судя по всему, комплекс Элина продала по 320 китов, а зипы с наценкой в 50%. Но главное, что меня повеселило, так это последний платеж. Его сделал дядя Миша. Вот же старый жук, своего не упустит. Получается, что Лина продала сначала 4 комплекса, двум клиентам, а потом дядя Миша выкупил остальное. Молодец пилот Лина Ял, не ожидал такой оперативности, а главное и продала дороже, чем я рассчитывал. Тебе положена премия, значит завтра на сертификацию. Ну, а после можно и к твоим родителям слетать, улыбнулся я, и перевел на счет девушки 300 китов. Спасибо, капитан, расцвела Лина. Это с учетом того, что 50% я забрал в счет погашения долга. Так, что за один раз, ты его уменьшила сразу на 300 китов, улыбнулся я. Утром, мы отправились на станцию, здесь тоже был сертификационный центр. Оплатив за сертификацию, я отправил Лину сдавать экзамены. Сам же в это время решил погулять по рынку. Особой надобности в чем-то у меня не было, но походить и поглазеть на товары, тоже развлечение. Самым интересным местом был блошиный рынок, так бы его назвали у нас, чего здесь только не было, и старинное оружие, и необычного вида картины, даже книги увидел. До этого, никогда не встречал книг, но те, что были на прилавке, только отдаленно напоминали наши книги. В основном все они были сделаны из кожи какой-то рептилии, а вот бумажных не было. Так слоняясь и разглядывая товары, взгляд случайно остановился на чем-то смутно знакомом. Приглядевшись, я понял, что смотрю на обычный, березовый веник. Причем веник вязал какой-то дилетант. На его прутьях висели сережки. Меня словно жаром обдало. Семена березы. Я подошел к продавцу и поинтересовался стоимостью веника. Этот засохший куст стоит 100 кредитов. Он очень полезный, можно заваривать и пить, пояснял лошириц, торговавший всякой всячиной. Улыбнувшись про себя, я сторговался и купил веник за 30 кредитов. Отойдя в сторону, я аккуратно оборвал сережки и положил их в карман. Надо будет попробовать вырастить на корабле. Денис, не стоит заниматься самодеятельностью. На планете полно всевозможных питомников по разведению растений. Отдай семечко, они к нашему возвращению уже молодую березку вырастет. Ну или если хочешь растить сам, то купи учебную базу «Ботаник» не ниже 4 ранга, хихикнула Анюта. Спасибо, Анюта. Подберите с Юрой питомник. Уж одну сережку я пожертвую, ответил, улыбаясь я. Сертификацию Лина прошла успешно, потратив на все 4 часа. Теперь она сертифицированный спасатель 4 ранга, пилот средних кораблей 4 ранга, техник 4 ранга, медик 4 ранга, абордажник 4 ранга, инженер 3 ранга, программист 3 ранга. Остальные специальности не сертифицировали. Итак, получилось очень даже неплохо. Теперь на парадной форме добавятся значки профессий, будет как с орденскими планками ходить. Ну вот теперь можно и к родителям твоим слетать, улыбнулся я. Капитан, а можно я парадную форму одену? Застенчиво улыбнулась Лина. Можно, только планки с указанием профессии поменяй, улыбнулся я. Загрузив в шаттл оставшиеся 4 комплекса фермер, мы отправились к родителям Лины. Капитан, а комплексы для чего? Поинтересовалась девушка. Ну ты же хотела родителям подарить, вот и подаришь, улыбнулся я. Но это же не мои, у меня кредитов только на один, удивилась Лина. Не переживай, эти комплексы мне достались бесплатно, в качестве бонуса. Так, что порадуй родителей, объяснил я. Встреча Лины с родными была очень трогательна, словно девушка отсутствовала 10 лет, а не 2,5 месяца. Увидев дочь в необычном наряде, родные даже затаили дыхание. А Лина, почувствовав, их восхищение сияло от переполнявших ее чувств. Ну, Ден, удивил, так удивил. Мы сначала даже не поверили, что это наша дочь, смеялся Сун. Я не специально, просто так получилось, сделал я невинное лицо, и мы дружно рассмеялись. А если серьезно, то Лина изменилась. У нее даже походка стала другой, более плавной, произнес уже серьезно Сун. База абордаж дает свои плоды, улыбнулся я. О чем шепчитесь? Поинтересовалась подошедшая Сана. Я говорю, что Лина изменилась, улыбнулся Сун. Мы все тоже заметили. Она стала более уверенной, а главное, она по-моему просто счастлива, улыбнулась Сана. У девушки новая жизнь, новые впечатления, новые знакомые, Даже подружка новая появилась, улыбнулся я. Подружка, Лина ничего не говорила. Лина, а что ты не рассказываешь о своей новой подружке? Окликнула девушку мать. Подружка и подружка. Да и пока рано о дружбе говорить, мы только познакомились, краснея ответила Лина. А кто она? Откуда? Надеюсь, из хорошей семьи, поинтересовался Сун. Все нормально, папа. Она живет в столице, ответила Лина. Глядя на меня, я медленно моргнул, разрешая рассказать. Что значит все нормально? Расскажи, а мы уже решим, нормально или нет, возмутился ответом дочери Сун. Ее зовут Мита, ее дедушка император, ответила Лина. Какой еще император? Не понял Сун. Император Ратана, с довольным видом, ответила Лина, введя родителей в легкий ступор. Ты хочешь сказать, что принцесса Мита твоя подружка? Переспросил Сун, приходя в себя. Ну я бы сказала, она моя новая знакомая, хотя она очень классная, мне с ней легко было общаться, улыбаясь ответила Лина. И как вы познакомились? Поинтересовалась Сана. Нас капитан познакомил, она с отцом посещала наш корабль, а потом его величество пригласил нас на ужин, после которого я осталась во дворце, и следующий день провела с Митой, объяснила Лина. Ден, это правда? Уточнил Сун. Извини, Сун, я сам не ожидал, но Лина говорит чистую правду, улыбнулся я. Моя дочь ужинает с императором, наш губернатор, и тот не может этим похвастать. Все еще не веря в сказанное, произнес Сун. Давай с тобой о делах поговорим, а то ты так и будешь в прострации находиться. Скажи, Ник связывался с тобой? Сменил я тему разговора. Да, Ник связался со мной. Мы заключили с ним долгосрочный контракт на поставку мяса. Лишний раз убеждаюсь, что ты действительно послан нам Создателем, ответил Сун. Наверное, такова его воля. Контракт хоть выгодный, улыбнулся я. Еще бы, он будет брать у нас мясо по 750 кредитов за тонну. Только мне придется попотеть. У него потребность в 7000 тонн, раз в 4 месяца. Мне придется у кого-то дозакупать мясо, потому что больше 5000 тонн я пока не осилю. Нужно вкладываться в развитие, строить еще одну производственную линию. А это кредиты, причем большие. Да и дроидов желательно сменить, хотя бы на 6 поколений. В общем, сам понимаешь, придется много работать. Вздохнул Сун. Лина, позвал я. Да, капитан, ответила девушка, подойдя к нам. А ты отдала свой подарок отцу? Спросил я, смутив Лину. Нет еще, капитан, ответила Лина. И судя по ее тону, ей было неловко передо мной. Так самое время вручить, улыбнулся я. Что за подарок? Поинтересовался Сун. Пап, я тут подумала, что тебе это будет нужно. В общем, я привезла в подарок 4 комплекса фермер 10 поколения, виновато улыбнулась Лина. Ты шутишь? Снова начал впадать в ступор Сун. Нет, папа, они в шаттле, их нужно просто разгрузить, ответила девушка. Кто, то скажет, что я сбрендил, но мне доставляло истинное удовольствие радовать этих простых тружеников. Да и все-таки эта Лина подала идею с этими комплексами. Так, что думаю, тут все честно. Наш, с Линой подарок оценили все, ведь это большое подспорье в их нелегком труде. Теперь заживем. Это же у меня высвободятся дроиды, которых можно будет использовать при расширении комплекса, радостно потирал руки Сун. А производственную линию долго строить, и сколько она стоит? Поинтересовался я. Строится она быстро, всего пару недель. А вот стоимость. Мне это обойдется в один корп 100 китов, а их еще заработать нужно, ответил Сун. А давай заключим с тобой инвестиционный договор. Я вкладываю кредиты, ты отчисляешь мне проценты, предложил я. Хорошее предложение. И сколько ты хочешь? Посмотрел на меня Сун. Немного. 5% от прибыли, ответил я. Не пойдет. Минимум 10%. Ты думаешь, я не понимаю, что комплексы, подаренные Линой, это твоя заслуга, произнес Сун. Я просто помог твоей дочери осуществить ее желание. Она очень хотела помочь своей семье, поэтому согласен. Пусть будет 10%, улыбнулся я. Спасибо, Ден, произнес Сун, и это было от души. Мы заключили договор, и я перевел Суну 1350 китов, остаток того, что сумела заработать Лина, на торговле комплексами и зипами. По всем расчетам получалось, что Сун будет иметь с продаж мяса чистой прибыли 2 корпа 730 китов. Соответственно, мне он будет отдавать 273 кита с каждого рейса. Окупаемость получилась недолгая, чуть больше 2 лет. Зато потом будет постоянный доход, и очень неплохой. Я провел весь день в гостях у родителей Лины, но вечером вернулся на корабль. Мне не хотелось своим присутствием смущать хозяев, а то я в их глазах скоро буду самим создателем. Искупавшись и отдохнув, я отправился в тренажер, надо было прокачивать свое ментальное поле. Следующий день я посвятил подготовке к полету. Главной проблемой полета была его длительность. Проводить все время в тренажере и купаться в море тоже быстро наскучит. Поэтому я решил докупить учебных баз и накачать развлекательных фильмов и сериалов. С фильмами все оказалось просто, этим занялась Ника, а я отправился в офис к Антону. «Привет, Денис, рад тебя видеть», — улыбаясь, встретил меня Антон. «Привет, Антон, я тоже рад тебя видеть», — улыбнулся я. «Ты по делу, или просто так зашел?» — поинтересовался Антон. «По делу, я собираюсь в длительный полет, вот хотел бы баз прикупить. Может, посоветуешь?» — ответил я. «Да что тут советовать? Бери все, что нравится, или то, что может пригодиться», — ответил Антон. «Это я и сам знаю, только пока так и не решил, что мне нужно», — вздохнул я. «Возьми кулинарию, например, или фехтование, хотя я же тебе легионер залил, а там это есть», — призадумался Антон. «Кулинарию я возьму, а еще торговлю, ну и мастер, пилот, тоже давай», — решил я. «Все в 5 ранге», — уточнил Антон. «Давай в 6-м», — ответил я. «Дороговато выйдет», — улыбнулся Антон. «Насколько?» — уточнил я. «Кулинария — 150 китов, торговля — 300 китов, мастер, пилот — 500 китов. Итого 950 китов», — улыбнулся Антон. «Однако, так и без штанов остаться можно», — вздохнул я. «Не переживай, тем более я тебе готов долг отдать. Так, что компенсируешь затраты?» — рассмеялся Антон. «Уговорил. Скидывай счет», — улыбнулся я. «Скинул», — произнес Антон. «Оплатил», — ответил я. «Базы сейчас принесут», — произнес Антон. «У меня к тебе еще один вопрос. У тебя нет знакомых ботаников? Мне нужно кое-что вырастить», — поинтересовался я. «Можешь мне дать? У меня жена ботаник в 5 ранге. У нее хобби такое. Любит всякие растения выращивать. А ты, что хотел вырастить?» — удивился Антон. «А вот», — и я протянул ему березовую сережку. «Это то, что я думаю», — удивился Антон. «Не знаю, что ты думаешь, но это березовая сережка», — ответил я. «Ты ее с собой привез?» — уточнил Антон. «Нет, случайно вчера на станции купил», — ответил я. «Надо же, давай, с современными технологиями, через пару месяцев уже будет молодое деревце, 2-3 метра высотой. Ты не против, если я и себе возьму?» — спросил Антон. «В смысле себе?» — не понял я. «Ну, в сережке не одно семя, их несколько», — пояснил Антон. «А, да, конечно, вырасти и для себя», — ответил я. Забрав учебные базы, я попрощался с Антоном и отправился на ближайший курорт. Нужно было снять гормональное напряжение. 2 дней мне хватит, именно столько Лина будет гостить у родителей. Ну и я отдохну душой, а главное телом. «Ну как, готово?» — уточнил я у Лины, выведя корабль в прыжковую зону. «Готово, капитан», — уверенно ответила девушка. «Тогда проложи маршрут до системы Z47653876», — распорядился я. «Готово, капитан», — доложила Лина, спустя 6 минут. Расчеты она проводила сама, без помощи Ники. «Что у тебя получилось?» — поинтересовался я. «Протяженность маршрута 308 систем. Полет займет 2 месяца и 18 дней. Нам предстоит совершить 9 прыжков, а также 5 раз произвести дозаправку. 2 дозаправки на станции Хом и Трот. 3 раза придется дозаправляться с помощью корабельной топливной станции», — отчиталась Лина. «Сравним с данными корабельного Искина», — улыбнулся я. «Давайте», — немного волнуясь, ответила девушка. «Ника, доложи свои расчеты», — распорядился я. «Полет до системы Z47653876 займет 1 месяц и 22 дня. В течение полета мы совершим 6 прыжков с 3 дозаправками. Дозаправку будем производить в автономном режиме, без посещения станций», — отчиталась Ника. «Но как, я уверена в своих расчетах», — удивилась Лина. «Не переживай, твои расчеты верны. Ты просчитала полет, исходя из стандартных технических характеристик данного типа корабля. Мой корабль сильно модернизирован, и я хочу сразу тебя предупредить. Все данные о корабле являются секретными и разглашению не подлежат. Реальные технические данные корабля тебе предоставит Ника. Скажу сразу, если условия о неразглашении данных о корабле и экипаже тебя не устраивают, то предлагаю пересмотреть наш контракт», — произнес я. «В смысле пересмотреть?» — Не поняла Лина. Сейчас твой долг составляет всего 685 китов. Ты сертифицированный пилот. Я могу дать тебе 2 года на погашение долга. Но зарабатывать ты будешь уже самостоятельно. Либо ты соглашаешься с условиями о неразглашении. Но предупреждаю, нарушение данных условий может привести к очень печальным последствиям для тебя. Пояснил я. Капитан, один полет в столичную систему уже изменил мои планы на будущую жизнь. Я не хочу покидать вас. Не знаю почему, но я уверена, что мое место здесь. А насчет секретности, так я все понимаю, и поверьте, проблем не создам, уверенно ответила Лина. Я рад твоему решению. Тогда в путь, с более полными характеристиками корабля, ознакомишься в полете. Улыбнулся я. Моя интуиция подсказывала мне, что я не ошибся, взяв Лину к себе пилотом. В прыжок ушли штатно. Сразу после ухода в гипер, Лина легла в медкапсулу, ей необходимо было доучить программирование и еще, я ей залил, купленную базу торговля. Ну, а для меня начались обычные будни. Анюта не давала мне скучать, гоняя на тренировки, особенно ментальные. Кроме занятий в тренажере, я стал выполнять тренировки в зоне отдыха, пытаясь приподнять небольшой камушек. Получалось плохо. Все, что мне удавалось, так это чуть-чуть пошевелить его. Надо отдать должное, занятие изматывало, словно я вагон с мукой вручную разгружал. Медленно, но уверенно, я увеличивал объем своей мантры. Ко второму прыжку, Лина добила программирование и подняла торговлю в 3 ранг, доучивать ее она будет уже в фоновом режиме. Мы возобновили совместные тренировки в тренажере. Наши космические бои становились все продолжительней, особенно на истребителях. Но так как в реальной обстановке, летать на них не придется, мы все больше делали упор на ведение боя кораблями большего класса. Лина, ты хорошо выучила учебные базы, но нужно не только уметь использовать знания, а еще и импровизировать. Посуди сама, твой противник учил такие же базы. Он также, как и ты, знает тактику боя. Поэтому, чтобы его было легче победить, нужны нестандартные решения. Нужно удивить противника, сделать то, чего он от тебя не ждет. Пойми, каждый бой уникален, и только ты сама решаешь, как он окончится, победой или поражением. Объяснял я девушке, после ее очередного поражения. Я стараюсь, капитан. Сегодня вы оторвали мои двигатели, а потом просто расстреляли. Но если честно, я так и не поняла, как вам это удалось, расстроенно произнесла девушка. У нас с тобой сегодня были крейсера 6-поколения. Твои двигатели для меня всегда были вне досягаемости. Ты классно маневрировала. Так вот, подумай, чем кроме вооружения я мог лишить тебя двигателей? Улыбнулся я. Инженерный комплекс, воскликнула Лина, после небольшой паузы. Правильно, улыбнулся я. Так вы специально маневрировали по астероидному полю. Значит, на одном из астероидов вы высадили дроидов. Но силовое поле корабля, как вы его преодолели? Непонимающе посмотрела на меня Лина. А ты подумай хорошо, как твоя система безопасности корабля пропустила моих дроидов? Улыбался я. Девушка задумалась. А пока она думала, я налил нам по чашечке кофе. Я догадалась. По сценарию, вы были пиратом, напавшим на транспорт, который уже развалился на части. В пространстве было много спасательных капсул. Ваши дроиды использовали сигнал бедствия, имитируя спасательную капсулу. Только в этом случае эскин моего корабля мог пропустить их к кораблю, улыбнулась Лина. Удивил я тебя, улыбался я. О, да, теперь я, кажется, начинаю понимать, что вы имели в виду, говоря о нестандартных решениях, улыбалась Лина. Тогда допивай кофе и в тренажер. Посмотрим, как ты поняла, засмеялся я. Кроме тренировок в тренажере, мы занимались наработкой навыков рукопашного боя в грузовом трюме. И если в тренажере Лина начала показывать достойные результаты, то в рукопашном бою ей это не удавалось. Сказывалась разница в уровне подготовки. Но девушка была упорной. Для поддержания ее морального духа мне приходилось поддаваться ей. А еще мы отдыхали, плавали и загорали, смотрели скачанные Никой популярные фильмы и сериалы, да и просто общались. Я много рассказывал о Земле, о ее населении, о нашей истории. Лина слушала меня с большим интересом, для нее было непонятно, как на одной планете могли уживаться столько разных народов, ведь в Содружестве совсем не так, тут все просто. Одна планета, значит один народ. Капитан, прямо по курсу работает глушилка, доложила Ника, когда наш третий прыжок подходил к концу. Корабль к бою. щиты и маскировку, на максимум, отдал я команду. Я решил разнообразить наш полет, ведь выдернуть нас из гипера было невозможно. Глушилка для нас не препятствие. Капитан, корабль к бою готов. Щиты и маскировка активны. Системы корабля работают в штатном режиме. Выход из гипера через 3 минуты, доложила Лина, успевшая надеть скафандр и занять свой ложемент раньше, чем я появился в рубке. Хорошо, Лина, корабль твой, если будет нужно, я тебя подстрахую. Удачи нам, улыбнулся я и занял свое место. Я решил дать Лине шанс проявить свои способности в реальной обстановке. Выйдя в космос, мы обнаружили целый аншлаг кораблей. Тяжелый крейсер 6 поколения и 3 средних крейсера 5 поколения грабили 2 средних транспорта. Еще один из транспортов был расколот на 2 части. Похоже, пираты атаковали конвой. Обломки еще нескольких кораблей плавали на небольшом удалении. С транспортов постоянно шел сигнал бедствия. Похоже, абордаж был в самом разгаре. Наше появление для пиратов осталось незамеченным, и этим можно было воспользоваться. «Что думаешь?» – обратился я к Лине. «Противник явно превосходит нас, но он нас не видит, и это большой плюс. Корабли, как трофей, нас не интересуют. Поэтому предлагаю подойти на минимальное расстояние и атаковать все 4 корабля одновременно», – ответила Лина. «Уничтожив корабли, мы рискуем потерять выживших членов экипажа транспорта и конвоя, которые могут находиться у пиратов в плену», – сделал я замечание. «Согласна. Тогда средние крейсера на прицел, а тяжелый крейсер на абордаж», – предложила Лина. «Обоснуй свое решение», – попросил я. «Тяжелый крейсер, явно главный у пиратов, с вероятностью 95%, пленные, если такие есть, находятся там, ведь именно глава пиратов будет решать их судьбу. Один из средних крейсеров находится под силовым полем с активированными боевыми системами. Он обеспечивает безопасность, пока остальные занимаются абордажем. Соответственно, он принимать пленных не может. 2 оставшихся занимаются абордажем, и пленные пока еще находятся на транспортах. А вот выжившие с разбитого транспорта могут уже быть в плену, именно на тяжелом крейсере. «Брать одновременно все корабли на абордаж мы не сможем», — объяснила девушка. «Действуй, а я, если что, подстрахую», — согласился я. «Ника, прими цели указания. Цель 1 — тяжелый крейсер, цель 2 — крейсера хранения, цели 3 и 4 — средние крейсера по мере их удаленности от нас. Вывести тактическую схему», — отдала команду Лина. «Выполняю», — ответила Ника, и перед нами развернулась голографическая карта системы с отметками обозначенных целей. Подготовить 2 абордажных группы. Их цель 1. Задача первой группы – вывести из строя эскин корабля. Задача второй группы – зачистка корабля. Всех, кто окажет сопротивление, уничтожить. Боевым дроном готовность прикрыть атаку. Подготовить тоннельные орудия к выстрелу. Их цель 2. Ракетным установкам цели 3 и 4. Заряд ими. О готовности доложить, распорядилась Лина. Цели определены. Вооружение и абордажные команды готовы, доложила через 5 минут Ника. Лина молчала и выводила корабль на расстояние уверенного поражения целей. «Ника, абордажным группам выдвинуться к цели 1 в режиме маскировки. Точка высадки, летная палуба», — решил я немного помочь Лине. «Принято, капитан. Боты ушли», — доложила Ника. Через 5 минут мы были в нужной нам точке. Место Лина выбрала удачно, расположив рейдер выше плоскости эклиптики кораблей пиратов, таким образом, что все корабли были под контролем, а главное, что после начала атаки 2 из них не успеют накачать щиты. «Ника, атака», — произнесла Лина. Корабль немного вздрогнул, на тактической схеме мелькнули отметки выпущенных ракет, а огоньки абордажных групп слились с отметкой тяжелого крейсера. Цель 2 после попадания снарядов туннельных орудий лишилась силового поля. Капитан крейсера сработал на отлично, выпустив 60 ракет в нашу сторону. Он начал разворачивать корабль носовой частью в нашу сторону. По всему он готовился открыть огонь своими туннельными орудиями, но времени ему явно не хватило. Рейдер снова вздрогнул от 2-го залпа туннельных орудий. Крейсер пиратов вспыхнул яркой звездой и разлетелся мелкими обломками. Похоже, выстрел туннельника попал в реактор. Ракеты противника были уничтожены системой ПРО еще на подлете. Наши же ракеты достигли своих целей. Сканирование показывало отсутствие энергетической активности на обоих крейсерах. «Ника, выпускай дронов. Задача – обеспечить безопасную работу абордажных групп», – распорядилась Лина, и очень вовремя. Пираты с тяжелого крейсера успели поднять тревогу, и им на помощь вылетали абордажные партии, зачищавшие транспорты. Дольше всего мы провозились с тяжелым крейсером. Только через 40 минут поступил доклад о том, что корабль зачищен. Это учитывая, что уже через 18 минут после начала атаки Искин был выведен из строя. Оборона корабля была серьезной и продуманной. Из 80 абордажных дроидов, 4 мы потеряли, и еще 3 были повреждены. Дроны с поставленной задачей справились быстро и без потерь. Боты с пиратами были уничтожены. Поздравляю тебя с боевым крещением. Для первого раза, очень даже неплохо, похвалил я Лину. Спасибо, капитан. Но про маскировку ботов я забыла и точку высадки не указала. Смутилась девушка. Ничего страшного, в следующий раз уже не забудешь, улыбнулся я. Ника, отправь первую абордажную группу проверить транспорты. Пиратов уничтожить, экипажи освободить. Второй абордажной группе приступить к абордажу цели 3, а затем и 4, распорядился я. Выполняю, капитан, ответила Ника. Лина, твоя задача — контроль обстановки. Я на тяжелый крейсер. Посмотрю, что там и как, да и с пленными разберусь, предупредил я Лину. Я бы тоже хотела слетать, ответила Лина. Не в этот раз, да и ничего там интересного нет, поверь, улыбнулся я, и отправился на крейсер, прихватив с собой технических и боевых дроидов. Система жизнеобеспечения на крейсере работала, поэтому сложностей с перемещением по кораблю не было. Деактивировав шлем скафандра, я тут же снова привел его в активное состояние. Запах паленого мяса наполнял все помещения корабля. Трупы пиратов и разбитых боевых дроидов встречались повсюду. Их вид вызывал чувство брезгливости. По докладу Ники, на корабле было уничтожено 36 пиратов, 94 боевых дроида и 58 стационарных средств обороны. Пираты яростно сопротивлялись нашему абордажу. Воевали все, даже техники и медик. Поднявшись в рубку, я тут же вышел из нее. Там было сплошное кровавое месиво. Зайдя в каюту капитана, я занялся поисками его сейфа. Сейфов оказалось 2. Один обычный и пустой, второй более современный, с хорошей степенью защиты. Вырезав его из стены, с помощью технического дроида, я отправился дальше обследовать каюты старших офицеров. Количество трофейных сейфов возросло до 3. Таскать их вместе с собой не было смысла. Поэтому мои дроиды утащили их на бот. Ну, а я пошел в сторону карцера, где, по докладу Ники, находились пленные. Их оказалось немного, всего 4 человека. 3 мужчин и 1 девушка. Кто вы? Поинтересовался я, зайдя в карцер. Мы экипаж среднего транспорта «Грот», ответил молодой человек, смутно напоминавший мне кого-то. Вы капитан корабля? Уточнил я. Нет, капитан корабля погиб. Я его первый пилот, Грег Ял, ответил парень. А я чуть не поперхнулся. Я капитан рейдера «Туман», Деныв. Вы все свободны. Пираты больше не причинят вам вреда, произнес я. Спасибо, господин Ив, искренне произнес Грег. Спасибо скажете моему пилоту, который уничтожил пиратов, улыбнулся я. Забрав с собой всех бывших пленных, я отправился к боту. Нужно было лететь на корабль. Лина доложила, что экипажи 2 остальных транспортов оказались живы. Их освободили, взяв в плен 4 пиратов, которые не стали оказывать сопротивления. Прибыв на корабль, я разместил своих пассажиров в каюте рядового состава. Сам же отправился к себе в каюту, пригласив с собой Грега. Нужно было решать, что с ними делать дальше. «Проходи, присаживайся. Кофе?» – предложил я. «Спасибо, не откажусь», – улыбнулся Грег. Я налил кофе и протянул его парню. Потом налил себе, и уже с чашкой кофе расположился в кресле. «Капитан, по пути сюда мы не встретили никого из экипажа. У вас есть потери?» – поинтересовался Грег. «Нет потерь, нет. А почему ты спрашиваешь?» – уточнил я. «Понимаете, мы остались без корабля и соответственно без заработка. Нам нечем будет рассчитаться с вами, так как больших сумм у нас на счетах нет. Вот я и подумал, может, у вас найдутся вакансии, хотя бы на рейс до ближайшей станции», – смущаясь ответил Грег. «Весь мой экипаж состоит из 2 человек, меня и моего пилота. Вакансий полно, только я не всех беру к себе в экипаж», – произнес я, разглядывая Грега. «Что-то не так?» – забеспокоился парень, видя, что я его внимательно разглядываю. «Да все так, вот сижу и думаю, как тебя угораздило оказаться здесь», — ответил я. «Ну я же пилот». «Вот и оказался», — непонимающе ответил Грег. «Я не об этом, я о превратностях судьбы. «Сейчас подойдет мой пилот, не забудь поблагодарить», – произнес я, и, связавшись с Линой, пригласил ее к себе в кабинет. «Грег», – удивленно вскликнула Лина. «Лина», – не менее удивленно произнес Грег. Девушка взвизгнула и кинулась в объятия брата. Они засыпали друг друга вопросами, а я, чтобы не мешать им, отправился в рубку. Нужно было связаться с капитанами транспортов. «Капитан, крейсера пиратов зачищены, экипажи сопротивления не оказали. В общей сложности их 21 человек. Все помещены в карцеры кораблей и находятся под охраной дроидов», — доложила Ника. «Хорошо, пусть пока посидят. Займемся ими позже. Сейчас давай связь с транспортами», — ответил я. «Господа, я капитан Денив. Как вы уже поняли, с пиратами покончено. Могу я вам чем-нибудь еще помочь?» — обратился я к капитанам транспортов, как только была установлена связь. «Господин Ив, я капитан транспорта Лил Заншун, моего товарища зовут Пичтар, он капитан транспорта Светинзера. Мы очень признательны вам за оказанную нам помощь. Наши корабли в полном порядке, а экипажи не пострадали, что нельзя сказать о транспорте Грот. У нас сейчас только одна проблема, это доставить груз в пункт назначения, причем весь груз, включая то, что перевозилось на Граде. Мы готовы оплатить все ваши расходы, если вы сможете нам помочь», — ответил один из капитанов. «Что за груз вы везете и куда?» — уточнил я. «Мы везем слитки чистого иридиума. Наш пункт назначения — система Элрос», — ответил Заншун. «Хорошо, господа, я подумаю о вашем предложении, ответ дам позже. А сейчас советую вам организовать спасательные работы и собрать спасательные капсулы с членами экипажей вашего охранения», — ответил я. «Мы уже отправили боты на их сбор», — ответил Пичтар. «Хорошо, до связи», — произнес я, и прервал связь. Мне нужно было подумать, что-то здесь было не так, а что именно, я пока не мог понять. Нужно собрать больше информации. «Ника, отправь технического дроида на крейсер. Там в грузовом трюме разгружали контейнер из града. Пусть вскроет три любых и посмотрит, что там внутри», — распорядился я, а сам отправился в свой кабинет. «Ну, что, все обсудили?» — улыбнулся я, обращаясь к Лине и Грегу. «Ну, почти все», — улыбнулась Лина. «Тогда докладывай все, что узнала», — предложил я. «Средний транспорт Грот вышел со станции Хом с грузом ридиума в составе малого конвоя. Конечный пункт назначения — система Элрос. Конвой сопровождал отряд наемников Клык на 7 средних крейсерах 5 и 6 поколения. Система, в которой мы находимся, является промежуточной на маршруте движения конвоя. Здесь конвой вышел из прыжка, и когда корабли все собрались, снова пошли на разгон. Первыми в прыжок ушли 3 крейсера наемников, следом за ними, с интервалом 30 минут, должны были прыгать транспорты. Но в этот момент заработала глушилка. Пираты прятались за астероидами со стороны звезды, в режиме энергосбережения, поэтому их сразу и не обнаружили. Отряд пиратов состоял из 8 кораблей. Тяжелый крейсер 6 поколения, 4 средних крейсера 5 поколения и 3 средних крейсеров 6 поколения. Завязался неравный бой. Наемники мужественно защищали конвой и смогли уничтожить 3 средних крейсера 6 поколения и 1 крейсер 5 поколения. Но преимущество было на стороне пиратов. В ходе боя тяжелый крейсер вел огонь из туннельных орудий. Дважды его снаряды не достигли цели, но зато попали в транспорт, в результате чего транспорт разорвало пополам, доложила Лина. «Что скажешь, Грег?» — обратился я к парню. Лина рассказала все точно. «От себя могу добавить только одно. Нас ждали. Причем, пиратам был известен маршрут движения и порядок сопровождения», — ответил Грег. «Ридиум достаточно дорогой металл. Сколько вы перевозили?» — уточнил я. «На каждом транспорте было размещено по 200 тонн чистого иридиума. Тонна этого металла стоит 1550 кредитов. Общая стоимость груза на нашем транспорте равнялась 310 карпам. Соответственно, весь конвой стоит 930 карпов», — ответил Грег. «И при этом вас сопровождал всего один отряд наемников?» — удивился я. «Да, насколько мне известно, только этот отряд наемников согласился сопровождать наш конвой. Желающих больше не нашлось», — ответил Грег. «Лина, что ты думаешь по этому поводу?» — обратился я к девушке. «Я думаю, что нужно проверить груз на транспортах», — ответила Лина. «Ты думаешь», — начал Грег. «Лина правильно думает. Ника, дроиды выполнили задание?» — поинтересовался я. «Только что закончили. В контейнерах пустая порода», — ответила Ника. «Этого не может быть, возмутился Грег. «Вы вскрывали контейнеры при погрузке?» – уточнил я. «Нет, но груз застрахован. А это значит, что его проверяли. Иначе никто бы не стал его страховать», – ответил Грег. «Ну это уже вопросы для следователей. Ясно одно, вас подставили. Тот, кто вас нанял, знал, что на вас будет нападение», – произнес я. «Неужели все из-за страховки?» – пробормотал Грег. «Не похоже, братишка. Сам посуди. Если бы это было из-за страховки, вас бы просто уничтожили, а в данном случае, вас брали на абордаж», – произнесла Лина. «Лина права, пираты тоже были уверены, что вы везете Иридиум. Я думаю, что все это было затеяно для того, чтобы скрыть состав и маршрут настоящего конвоя», – произнес я.